Сойдя на берег, я прошел в регистрацию на таможне. Говорил только на французском, делая вид, что не понимаю русского. Кучеру пришлось трижды повторить название гостиницы, пока он не довез меня до места. Там портье совершенно спокойно общался на языке Наполеона, так что он быстро устроил меня в не особо дорогой номер для иностранцев со средним достатком. Разобрав вещи, я переоделся в одежду для прогулок, решив начать выполнение своих планов и не тянуть время. Особо оставаться в России мне не хотелось. Сделал дело, гуляй смело. Прогуливаясь по улицам, разглядывая архитектурную красоту города, я вдруг обнаружил за собой слежку, причем довольно профессиональную. На воров это не похоже, а вот на жандармов вполне. У меня были планы снять комнату и оборудовать ее, как свою берлогу для смены личностей, переодеваясь по мере надобности. Однако обнаруженная слежка поломала мои планы. Вернувшись в гостиницу, обнаружил, что в моих вещах рылись, отчего я сразу же закатил скандал, сообщив, что сейчас же иду в посольство Французской Республики и сообщу прессе, как обращается с иностранцами в такой вроде бы приличной стране. Портье и управляющий гостиницы, что стояли в коридоре у моей комнаты, то бледнели, то покрывались красными пятнами и лепетали что-то о том, что горничная перестаралась. Собрав вещи, я покинул эту гостиницу, заселился в другую, что принадлежало посольству Германии, у Франции своей не было. Про свои обещания я не забыл. Нужно было держать марку иностранца. Написал заявление послу с сообщением об обыске моего номера и слежке с просьбой разобраться с этим делом. Также я написал, вернее, секретарь посольства под мою диктовку написал два письма в иностранную прессу и одну в местную газету, что придерживалось либеральных взглядов, и сразу напечатала мое воззвание. Я его прочел в следующем же номере газеты, продолжая делать вид, что не знаю русского, прося местных перевести. Если кто думал, что от меня отстали, то нет. К моему разочарованию слежка была усилена. Разве что в номер теперь никто попасть не мог. Я заплатил прислуге и портье, они охраняли мой номер и даже спугнули вора, как они считали, что лез в одно из окон моих апартаментов. Пришлось обдумать ситуацию и принять решение. На пятый день моего пребывания в России, когда я прогуливался по набережной и неосторожно вышел на проезжую часть, любуясь лепниной одного из домов, меня сбил наемный экипаж, что несся куда-то с пассажиром, оказавшимся норвежским морским капитаном. От удара меня отшвырнуло в сторону, и я заорал от боли в сломанных руке и ноге. Из ноги, порвав кожу, торчала окровавленная кость и белела свежим изломом. Я орал про то, что меня хотят убить русские. Уже покушавшись однажды на мою жизнь, убийца не смог пролезть в окно, был обнаружен прислугой и бежал. Никто не заставит меня замолчать. За мной ведется слежка, и в моем номере роются, переворачивая вещи. Именно так встречают местные органы правопорядка всех гостей своей столицы. Так я и орал, пока меня грузили на сбившую меня повозку и везли сперва в ближайшую больницу, где какой-то коновал, представившийся врачом, вправлял мне кости ноги и руки и накладывал гипс. А потом меня перевезли в мою гостиницу, оставив под присмотром немецкой прислуги. Это была моя просьба еще в больнице, выполненная прибывшим представителем посольства Франции. Я ему по секрету громким голосом сообщил, что меня тут в больнице наверняка убьют, и просил предоставить охрану. К моему удивлению, охрана из сотрудников посольства действительно была предоставлена. Даже на лапу никому не пришлось давать. Один караулил под дверью, второй под окном. К моему внутреннему возмущению, оба окна заколотили гвоздями. Местный управляющий очень серьезно отнесся к заявлению, что на меня покушались, тем более об этом написала та самая либеральная газетенка, шавка на кармане всех, кто заплатит. Да и во Франции должен подняться шум с этим делом. Это мне обещал секретарь посла. Дело-то серьезное. Вот этого мне было не нужно. Документы, конечно, настоящие, но проверка покажет, что никакого Мишеля Кеплера, архитектора из Гавра, не существует. И по указанному адресу его никто не знает, так что следовало поторопиться. На следующую ночь пришлось разыграть целое представление, пожертвовав литром крови. Ничего. Все равно за час организм выработал замену, а переломы я давно залечил еще в больнице, после того, как мне наложили гипс, только синяки не тронул. Одним словом, я порвал простыни, облил их кровью, разбрызгал ее на стены, бросил окровавленный нож из своих запасов, купил его до этого в сувенирной лавке. Нож был русский, с клеймом. После этого я избавился от гипса, убрав его в сумку, потом выкину где-нибудь по пути. Тут таких улик оставлять нельзя. Через окно мне номер не покинуть, так что пришлось выходить через коридор. Дистанционно усыпив охранника, в коридоре я вышел и нанес ему два удара по голове, поставив две крепкие гематомы. До самой двери, что вела во двор, пришлось оставлять следы волочения и капли крови. Но, справившись с этим, я растворился на ночных улицах Питера. Мой путь лежал в порт. Именно там я избавлюсь от улик, сменю одежду и запах тела, чтобы собаки не брали след, после чего примусь за государя. Так я и поступил, незаметно спрятав вещи на борту голландского парусно-парового судна. Валить из России я собирался зайцем. Вахтенный у трапа спал, так что пробраться на борт и покинуть корабль труда не составляло. Только после этого, сменив одежду и запах тела, я нашел у круглосуточно работающей паровой таверны, ожидающей клиента экипаж, и велел вести меня к окраине столицы, назвав адрес рядом с трактом, что вел к царскому селу. Там я усыпил кучера и, перетащив его на свое место, погнал в сторону царского села. Экипаж я оставил в 6 километрах от села, преодолев остальной путь на своих двоих. Охрана, по сравнению с прошлым разом, была увеличена 3 раза. Однако с моим умением это мало что значило. Часовые просто впадали в транс, когда я проходил мимо, и выходили из него, тряся головами и продолжая нести службу, когда я скрывался из виду. Во дворец я попал через черный ход, пойдя мимо 3 солдат и 3 офицеров, и оказался в крыле, где были императорские апартаменты. Первым делом я посетил Николая и, сжимая кулаки от ненависти, навсегда лишил его мужской силы. Парнишке было всего 7 лет, но женщину он теперь никогда не познает. После этого я попал в апартаменты государя. От его охраняло аж 10 офицеров. Прокравшись к ложу, я осмотрел жену Александра, что лежала рядом, поработал над ней. Беременеть она теперь будет легко, хватит одного раза. А вот Александра, как и Николая, навсегда лишил мужской силы. Навсегда! Пусть теперь гадает, от кого понесла его новая жена. Той много не надо. Иммунитет я ей поднял, крепкие дети у нее будут. Надеюсь, теперь кровь Романовых обновится, и у новых правителей общая со старыми будет только фамилия. Кроме всего прочего, женушку я вылечил от пары болезней, старой травмы и врожденной гемофилии. Ею все родственницы Виктории болеют, она сама вообще была рассадником. Убедившись, что все сделано правильно, я подумал и снова внес некоторые новшества в организм государя. Мелкая пакость, очень мелкая пакость, но жизнь она ему испортит капитально. Теперь он будет страдать метеоризмом в острой форме. Посмотрим, как он будет принимать глав или послов других государств под постоянное пускание ветров. Вот те рады будут! Счастливо просто! На выходе я встал как вкопанный. Хлопнув себя по лбу, получилось громко, но вряд ли спавший проснулся, вернулся в ложу. Почему молодая государыня должна рожать от кого-то? Я лично не против, если мой сын взойдет на престол. Это не было изнасилованием, скорее просто оплодотворением. Не скажу, что мне доставило удовольствие, просто сделал дело и пошел гулять смело. Через 15 минут я вышел из опочивальни, оставив довольную женщину, и покинул дворец. Возвращался я утром, время уже было 8 часов. На окраине Питера, оставив пьяненького кучера, в которого лично влил полбутылки неплохой водки, пересел на другую коляску и велел везти меня в квартал неподалеку от порта. Народу на улицах хватало. Широкополая шляпа скрывала мои черты, хотя пора было уже менять их. Это лицо засвечено. Я направился на корабль, где оставил вещи. Не думаю, что Александр сразу сообразит, что я у него побывал, списав свою мужскую немощь на возраст и усталость. А когда до него дойдет, и он опросит охрану в этот день, то все поймет. Дураком он отнюдь не был. Нет, он идиот, раз поступил так со мной, но думать умел, сволочь. Расплатившись с кучером, я направился по одной из улочек в сторону порта, до которого не доехал буквально пару перекрестков. Народу хватало, однако мое внимание привлекло экзотическое зрелище. Навстречу шла тройка азиатов, китайцев вроде как. Красивая китаянка или кореянка, уж больно эти два народа похожи, гордо шла в сопровождении 2 воинов в национальных одеждах и при мечах. В это время внезапный порыв ветра со стороны набережной сорвал у меня с головы шляпу и бросил за спину. Шнурок врезался в подбородок, но не дал ей улететь. К Когда я возвращал шляпу на место, то отчетливо расслышал бормотание азиатки, проходившей в 3 метрах от меня. Смысл я не понял. Сказано было на незнакомом мне языке, но то, что она отчетливо сказала «Том Круз», я расслышал ясно. Застыв, как вкопанный, я повернулся и посмотрел этой троице вслед с несколько ошарашенным видом. Еще один посредник, вернее, посредница. Пока я мысленно прикидывал, кто тут еще может оказаться, кроме нас с этой девкой, троица уже скрылась за поворотом, и я поспешил следом. Слежка за ними привела меня на рынок, где китаянка, купив корзинку, начала лично затовариваться, причем делая это с немалым удовольствием. Охранники демонстрировали круть и отпугивали воришек, гордо поглядывая вокруг подведенными тушью глазами. Дождавшись, когда они закончат с покупками, я двинулся следом. Немного мешало то, что я не сменил одежду. При некоторой наблюдательности меня можно было засечь. Поэтому, пройдя за ними 1/3 города, я дождался, когда троица свернет на почти пустую улицу, и, догнав их, громко сказал по-английски: «Том Круз! Конечно, неплохой, высокобюджетный актер, но мне больше Джет Ли нравится. Харизматичный, пластика отличная». Троица резко обернулась. Воины даже вздрогнули от неожиданности. Только один из них, тот, что нес корзину с продуктами, оборачивался, проверяясь, а тут раз и позади, нагло улыбаясь, стоит симпатичный паренек. «Улыбка тоже похожа», — растерянно сказала незнакомка на чисто английском с отлично слышным американским акцентом. «Готов поспорить, в прошлой жизни она была американкой, но тут девушка встряхнулась и что-то резко скомандовала своим охранникам. Мгновенно корзина оказалась в пыли на земле, а оба джедая, даже одеждой похожи, схватились за рукоятки сабель». Я с усмешкой щелкнул пальцами, и они осели на пыльную землю. «Не спеши, красавица, нужно поговорить». Однако договорить мне не дали. Девчонка одним стремительным прыжком ушла в сторону, оттолкнувшись точеной ножкой от бревенчатого забора, и попыталась в развороте другой точеной ножкой нанести мне удар в голову. Вид снизу был великолепен. Кружевные панталончики мало что скрывали. Я чуть не пропустил удар, но быстро пришел в себя и стал действовать. Драться красавица явно умела неплохо. Перехватил ее в полете, одновременно накидывая паралич, и поймал на руки, отчего она безвольно повисла, но почти сразу задвигалась, чем изумила меня. Девушка умудрилась сбросить мой паралич и, оттолкнувшись, скатиться на землю, мягко перекувырнувшись через голову. Моя следующая попытка наложить на нее паралич застала ту в интересной позе, коленно-локтевой, причем повернутой ко мне филейной частью. «Какая попка!» — вскрикнул я. «Персик!» 2 движениями задрав ей кимоно, или что у нее там было, я провел рукой по восхитительно бархатистой коже ягодиц, но тут заметил что-то странное. По крови девушки потекли какие-то незнакомые линии. Схватив ее за шкирку, поднял и заметил, что она доедает какие-то ягоды, причем глаза ее тускнеют, и понял, что она умирает. И никак не мог определить, на что влияют эти ягоды, хотя машинально начал лечить, терять ее я не хотел. К моему большому сожалению, лечение мне нормально не давалось. Было такое впечатление, как будто на ней был блокиратор, и все мои попытки ни к чему не приводили. Это как капли воды на лобовом стекле есть, а внутрь попасть не могут. «Стоять!» — прозвучало, как гром среди ясного неба. Обернувшись, я заметил, как ко мне с громким топотом бегут двое городовых, придерживая сабли. Быстро поправив на девчонке одежду, я закинул ее на плечо и побежал по улице. Терять свой трофей я не собирался ни в коем случае. При этом на бегу пытался найти способ вылечить ее. Гоняли меня по району, причем в погоню включились и горожане почти полчаса. Благо, я хорошо лазил по стенкам и бегал по крышам, но с ношей это было тяжеловато. Пока была возможность, я краткими дистанционными касаниями поддерживал жизнь девушки, поняв, что все-таки это не отрава, а что-то из растительных препаратов, вводивших человека на полсуток в коматозный сон, с настолько редкой работой сердца, что казалось, будто жертва мертва. Хитра девка. Хотела так избавиться от меня. Одним словом, вмешательство не требовалось. Через 12-13 часов она сама очнется, но меня реально загоняли, и я понял, что пора избавляться от девушки, пока еще есть фора. Запрыгнув на одно из зданий и придерживая одной рукой безвольное тело, по лепнине на стене я начал подниматься на крышу. Заметив на подоконнике открытого окна красивый цветок в горшке, пользуясь тем, что хозяйка хлопнулась в обморок, увидав нас, зубами сорвал его и полез дальше. Там, найдя укромное место за печной трубой, аккуратно положил девушку и сунул в руку цветок, после чего еще раз, полюбовавшись ее прекрасными чертами, рванул дальше. Времени у меня не оставалось, пока заслон жидкий, шанс уйти был. Но если подойдет подкрепление, даже с моими способностями уйти не получится. До крыши другого здания было 5 метров. Я их преодолел в прыжке, не снижая скорости, и рванул дальше, выбирая место, где можно спуститься. Полицаи уже привлекли конницу, и те отслеживали все мои прыжки снизу, окружив здание, но я смог уйти. Для этого пришлось усыпить 3 казаков и воспользоваться конем одного из них. Воспользовавшись форой, я нашел нормальное укрытие, чтобы переждать день. Честно скажу, с девкой на руках я бы не ушел. А так у меня получилось. 3 дня я просидел в воде одного из притоков. А когда начало темнеть, вплавь направился в порт, не выбираясь на берег. Голландец стоял на месте. Погрузка уже была завершена, значит, утром он уйдет из порта. По якорному канату, забравшись на борт, я открыл ненакрытый еще брезентом крышу люка в трюм и спрятался в нем, проверив, на месте ли еще мои вещи. На месте не нашли. С девкой наши пути еще пересекутся. Я уверен в этом. А вот мне нужно подготовиться к этой встрече. Следующие дни прошли напряженно, но, в принципе, несмотря на 3 обыска таможенниками корабля, я был на дне, сидел на якоре. Судно спокойно вышло из порта и направилось в открытое море. Не показываясь команде, я тырил продукты с камбуза и так питался. Кок подозревал в воровстве помощника и наставил капканов, которые я легко обходил и добывал себе пищу. Сошел я в порту Дании так же незаметно для команды, как и находился на корабле. Там, воспользовавшись 2-м комплектом документов гражданина Франции с самодельными таможенными печатями, устроился в отеле и стал искать попутный борт. Мне нужно было судно, идущее в Индийский океан. Мой путь лежал в Китай. Именно там я собирался пережидать все волнения. Попробуй среди 500 000 000 китайцев найти нужного. Посмотрим, будут меня британцы и русские искать или нет. Попутный борт я не нашел, но зато попался тот, что шел в Англию. Уж там-то я нужный корабль запросто найду. Поэтому я сел на 4-мачтовый барк с грузом китового жира в бочках и направился на остров Разврата, как его теперь ехидно называли в прессе. Пока было время, я размышлял о той нашей встрече, и чем больше анализировал ее, тем больше понимал, что среагировала девушка на меня таким образом не просто так. Похоже, что я не первый посредник, которого она повстречала, и та встреча ей очень не понравилась. Я сидел на складном стуле на корме корабля, где находилась пара столиков. Ветер был умеренный и позволял ужинать на палубе. Осознание ответа мелькнуло в тот момент, когда я пил кофе. Медленно поставив чашечку на блюдце, я несколько секунд раздумывал и пробормотал. Так она что, с Гришей повстречалась? Обдумал этот вариант, покрутил его так и этак и понял, что был прав. Если Гриша Дашко такой же посредник, как мы, то дело плохо. Его нужно быстрее искать и ликвидировать, пока он чего не учудил. Пускай в следующей жизни, в другом мире, оранжевая революция устраивает. Не здесь. Почесав затылок, я прикинул, где его нужно искать. По всему выходило, что это не такое трудное дело. За Гришей след оставался, как за улиткой, влажный и склизкий. Похоже, что мне действительно нужно в Англию. Там чутко реагировали на любые изменения в техническом соперничестве государств, и если где Гриша наследил, именно от них я узнаю, где, и встану на его след. Про внешность во время плавания я не забывал и потихоньку менял ее, пользуясь тем, что постоянно бывал на глазах у команды, и они не обращали внимания, что подбородок чуть уменьшился, ямочка появилась, горбинка с носа исчезла. Если сравнить, каким я стал сейчас и какой был в то время, когда садился на судно, разница была бы заметна, но команда не замечала, постепенно привыкая к моей внешности. Если кто и обратил внимание на обновление в моем лице, то думали, что раньше им казалось, что черты у меня были другие. Вот так-то. Психология, блин. Сойдя в одном небольшом порту Великобритании в 100 километрах от Лондона и пройдя процедуру досмотра, таможенник даже глазом не моргнул, ставя мне печать. Я взял наемный экипаж и поехал в столицу. Нужная информация была там. Прибыл я вполне благополучно, правда, под вечер, когда стемнело. Времени заниматься поисками отелей у меня не было, поэтому я остановился в одном из тех, о которых знал, но где еще не останавливался. Деньги у меня были, именно поэтому я решил не выкрадывать чиновника, чтобы допросить его своими способами, а просто подкупить, получая информацию по мере поступления ее в нужное министерство, и таким образом вычислить Гришу. В принципе, мне и архивов хватит. Он ведь тут порядка 27 лет живет. Должен след оставить. Еще как должен. Все это, конечно, предположение. Миров, как мне сказал Творец, великое множество. Но почему-то мне казалось, что с Гришей мы гуляем по одним и тем же. Несколько следующих дней я гулял у нужного министерства в поисках жаждущего наживы чиновника. Но сколько я ни смотрел, ни одного честного не нашел. Все алчные оказались. Выбрал я того, который выдавал свою бедность затертыми до дыр форменными штанами. У него денег не было даже, чтобы нормально одеться. Подловил я его на игре в покер. Он, куда он, деньги, оказывается, спускал. Поиграв с ним немного, я пригласил его покурить в курительный зал и попросил об услуге, пообещав щедро оплатить. — Я не беру взятки, — гордо сказал Марк Уильямс. Так я и не даю взятку. Я просто проиграю вам крупную сумму в карты. А вы мне поможете в одном деле, которое никак не затрагивает интересы Британии. У Британии везде свои интересы. Да кто бы сомневался, буркнул я себе под нос, и продолжил уговаривать мелкого клерка, имеющего свободный вход в архив. — Чего вы хотите? — с подозрением поинтересовался он. — Только информация о резких взлетах в производстве на отсталых предприятиях. — Лет 20-25 назад. — Интересует не Англия, другие страны. — Это вам нужно в архив. — Я могу организовать. «Свободный вход!» — кивнул клерк и вопросительно посмотрел на меня. «Давайте пройдем к столу, и там вы на глазах у всех вполне законно получите аванс. Но предупреждаю, игра будет жаркая». С этим Уильямса я не обманул. Играли мы азартно, собрав вокруг других игроков и зрителей, которые болели за меня, Уильямса и еще двух игроков, что участвовали в схватке. Но последние понемногу выходили и тоже становились зрителями, пока мы не остались с клерком один на один, и я не проиграл ему аж 20 фунтов. Первый платеж прошел. Встав из-за стола, я поблагодарил партнера за интересную игру, пожал руку и поинтересовался, даст ли он мне реванш завтра. Тот, гордо оглядываясь под смех зрителей, заявил, что не против еще раз выиграть у меня денег. Так мы и играли. С утра до позднего вечера я сидел в архиве, перелопачивая тонны макулатуры с помощью двух работников архива, которым Уильямс, будучи их начальником, сказал, что я один из агентов британской разведки и ищу нужную информацию одному из лордов парламента. Легенда была железобетонная, так что работники старались не на страх, а на совесть. На третий день изучая ветхий лист, я улыбнулся и, стукнув по нему согнутым пальцем, пробормотал: «Ну, здравствуй, Гриша! Я рад, что не ошибся в тебе!» Еще через 2 дня я нашел информацию и по девушке. Она была кореянкой и являлась советником и, по некоторой информации, любовницей одного из сёгунов Японии. И вот уже несколько лет находится в изгнании, то есть бежала, когда ее полюбовника прирезали во время бунтов, и живет в Индонезии, изредка посещая разные страны. Имеет собственный довольно современный пароход. Имен у нее множество, но мне понравилась Май. Я был уверен, что это она. Добыв нужную информацию, я расплатился с Уильямсом, который за это время раздал долги, приоделся и подумывал купить домик на окраине, после чего первым же кораблем отплыл в... Да, обратно в Россию. Гриша, как я и ожидал, жил в Киеве, будучи там купцом первой гильдии. Жил он под именем Миколы Загуляйка и считался самым крупным промышленником Украины, имеющим свои транспортные конторы. 2, например, занимались судовыми перевозками. Одна линия работала чисто с Индонезией и была оборудована самыми современными в этом десятилетии кораблями. Именно так я и понял, как они познакомились с Май. Посредники без труда могут найти друг друга по таким вот следам их деятельности. Уверен, что и Гриша обо мне прекрасно знает. Тогда, работая под рукой государя, я был не сдержан в этом вопросе. Гриша поступил умнее и особо не высовывался, контролируя свою деятельность. Это я, идиот, не подозревая о таких же посредниках, вел наглую и разгульную жизнь. Что ж, это будет мне уроком. Больше так высовываться не буду никогда. Знаю, что я не один такой прогрессор в мире. Честно говоря, когда говорил с Творцом, то думал, что посредники — редкое явление. Или это мне так повезло встречаться с ними? И Май, уж не та ли малолетняя американка, что в 7 лет пошла в доисторические времена и научила обезьян со шкурами на плечах делать колесо? Хоть она вроде и 30-х годов переместилась, значит, Тома Круза знать не могла. Получается, не она. Да, одни вопросы и ни одного ответа. В этот раз я взял билет не в Питер, а в Данциг. Именно оттуда я и собирался выехать в Киев. Ехал я наугад, так как не знал местоположения Гриши, но надеялся, что он в городе, а не в деловой поездке где-нибудь за границей. Приехал я под видом англичанина, идеально скопировав документы. Фальшивки были как настоящие, тем более по печатям было видно, что я успел попутешествовать и посетил множество стран. Добрался я до места назначения на одном из первых круизных судов, что совершало увеселительные путешествия по странам Балтики. В Средиземке были свои круизы. Сойдя в порту, я спокойно прошел таможню. Багаж к этому времени у меня уже был другой. Я не только поменял всю одежду, но и сумки. Только оружие осталось прежним. Я с ним практически не расставался, даже запас патронов в Англии пополнил. Из Данцига я отправился наемным экипажем, позволявшим добраться до любого города в Польше. Ехали порядка 10 дней, да и то из-за плохого качества дорог, да не особо быстрых лошадей. Но, как бы то ни было, я все же добрался до Киева. Однако двухдневное изучение светской жизни столицы Украины дало понять, что Гриша уже 2 недели отсутствует у себя. Дворовый слуга, которого я допросил, подтвердил по словесному описанию, что Микола — это Гриша. Один ответ получил, на второй слуга ответил, что хозяин получил срочную телеграмму и отбыл Данциг. То, что туда, точно, но дальше куда, слуга не знал. А ведь в Данциге у Гриши офис транспортной конторы, припомнил я. Закончив с допросом слуги, я понял, что не уеду отсюда, пока не посещу место жительства Гриши. Сделав это, я поработал там от всей широты русской души и направился в гостиницу. Собрав достаточной информации, я на том же экипаже поехал обратно. Возница был доволен. Не надо искать пассажиров на обратную дорогу. Снова тот же богатый иностранец едет. Съездил я не зря. Хоть получил подтверждение своих предположений, а также узнал новую информацию. Гриша Микола вел холостяцко-разгульный образ жизни. В прошлом мире он воздержанней был, но и тогда его извращенные наклонности были противны. Здесь же от тюрьмы его спасало только то, что не было свидетелей. Кражи красивых девушек, изнасилование, удержание в наложницах и другие развлечения сексуального характера. Одним словом, обычный бывший депутат Верховной Рады. Они там все такие. Даже не через одного, каждого к стенке ставить надо. Именно поэтому я уехал не сразу, а уничтожил гнездо разврата, выжег его в буквальном смысле слова со всей дворней, что участвовала, вернее, помогала хозяину в его развлечениях. Думаю, родители многих подрастающих девочек в окрестностях Киева вздохнут свободнее, когда узнают об этом. Обрадуются они, когда узнают о смерти Миколы Гриши. Уж я-то постараюсь. Не люблю подобных людей. Сам я изнасилованиями не занимался, всегда на добровольных началах. А что государыня? Она же молчала. А молчание — знак согласия. Да и не тот это случай. «Мистер!» — расслышал я окрик возницы. «Мистер!» «Yes, Прохор!» — с акцентом ответил я, очнувшись от полудремы. В пути мы были уже 4-й день, и я подремывал в крытой старой карете, когда меня разбудил возница. «Мистер! Люди впереди! Кажись, банда!» «Хорошо, Прохор! Я... приготовлю оружие!» Привычно застегнув пояс с револьверами, я стал вязать шнурки вокруг бедер, чтобы кобуры не болтались. Револьверы уже были проверены. Когда я закончил, карета остановилась, и снаружи раздались возгласы. Выглянув в небольшое окошечко на заду кареты, я понял, почему возница не повернул назад. Последний час мы двигались по узкой лесной дороге, где развернуться было практически невозможно. Припомнив, как в последней деревушке возница узнавал дорогу, ему подсказали короткий путь, я понятливо кивнул. Нас просто завели в засаду. Вдруг дверца распахнулась, и внутрь сунулась бородатая харя, прогнусавив. — Выходи, господин хороший, приехали! Выстрелив ему в лицо, я выскочил из кареты и открыл огонь с двух рук. Бандитов было всего 8, патронов у меня 12. 4 осталось в барабанах после боя, я ни разу не промахнулся. Даже возницу не зацепил, которого держали 2 разбойников. «Это все? Еще бандиты есть?» — спросил я с акцентом, после чего велел вознице. «Едем дальше!» Пока возница очищал дорогу, а заодно и карманы бандитов, я охранял его и осматривал вооружение, что у них было при себе. Кроме вполне приличного армейского Смит-Вессона, у одного из бандитов, точно такого же, как мои, видимо, военного убили, ничего интересного их пукалки не представляли. Револьвер я забрал себе, остальное отдал довольному вознице. Дальше ничего подобного больше не случалось, разве что после перестрелки. Этим же днем возница сообщил о том, что на нас напали, и бандиты были перебиты. Урядник, которому он доложил, взял с него показания, меня просто опросил, после чего спокойно отпустил дальше, а сам стал собирать народ и телеги, чтобы выехать к месту схватки. Бросать христиан, хоть они и бандиты, никто на дороге не хотел. Требовалось их похоронить. По прибытии в Данциг я продолжил поиски Гриши. Но и тут опоздал. Он отбыл за день до моего прибытия на одном из своих судов. Курс судно держало в Индонезию. «Ха! Опять эти острова!» — пробормотал я, закончив с допросом служащего офиса транспортной конторы Гриши. Тот мне многое пересказал. Кстати, про конфликт с Май ему было известно. Действительно, забавная история. Гриша по своей привычке, когда был в Японии, подписывая договора, поставок и остальное, не доверяя это никому, увидел ее на улице. 7 лет назад девушке было 13, но и тогда она была красива, хоть и очень молода. Его нукеры выкрали девушку и доставили к нему. Однако буквально через час на корабль Гриши был высажен десант Сёгуна, а его самого подвесили за яйца на рее, в прямом смысле этого слова. Да и то такое щадящее наказание из-за того, что он ничего не успел сделать. Видимо, тогда они и пообщались, и опознали друг в друге посредников. То-то Май так на меня отреагировала. После этого он полгода не занимался утехами. Но чуть позже, когда все зажило, продолжил с еще большим остервенением, только с тех пор более взрослые. 15-16-летние его уже не интересовали. Извращенец-насильник! Я его, блин, не только за яйца подвешу, шкуру сниму! Через сутки я отплыл в Англию. Мой путь лежал сперва в Индию, а там видно будет. Но одно я решил точно. Пора приобретать свое судно. И лучше Хок-Айлендер, американских верфей. Там самая лучшая постройка после России, естественно. Некоторые даже на мазуте, но такие поставлялись только на их флот, гражданским только угольные. Деньги у меня были, дело осталось за малым. С судном до Англии проблем не было. Они тут постоянно ходят, да еще заходят в порт попутные борта. Через 6 дней попутное судно, не заходя в другие порты, рейс был прямой на Лондон, было в порту столицы Британии. Там шло празднование коронации нового наследника. Старушка-то Виктория концы отдала. Сработал вирус, практически поголовно лишив Британию верхушки дворянства. Так что, пошукав по сусекам, лорды и министры нашли дальнего родственника, почившей в разврате королевы, являвшегося в очереди где-то 47-м или там 48-м, и внезапно вырвавшегося вперед. От короны он не отказался, хотя страна была в тяжелом политическом кризисе, и поклялся вести страну только вперед. Ну и флаг ему в руки. Будут снова поползновения в мою сторону, будут искать нового короля и новый цвет дворянства. Пока было время, то есть пока я добирался до Англии, одновременно меняя внешность, у меня была возможность подумать. Насчет Хок-Айлендера я, похоже, погорячился. Там он будет слишком привлекать внимание. А мне этого было не нужно. Мне нужно было что-то вроде яхты, небольшого судна, возможно, даже парусного. Главное, чтобы им мог управлять один человек. В последнее время я никому не доверял. По моим прикидкам, китайская джонка мне идеально подходила. Это я про те, что прибрежного плавания. Такие легко можно было купить в тех краях, наверное. Как бы то ни было, я решил не трогать счет в банке, филиал которого находился в Лондоне, а воспользоваться средствами того сэра, который поплатился за Маргарет в Юте. Он не хранил все свои накопления в банке, только часть. Другая в золоте и драгоценностях была спрятана на территории дома, в тайнике, в трубе камина, в кабинете. Найдя этот дом, кстати, довольно приличный район, я прошел внутрь, усыпляя всех, поискав, нашел защелку и, открыв тайник, немного в саже вымазался, забрал шкатулку с драгоценностями, завернутую в несколько слоев грубой материи, и также тихо покинул дом. Слуги и вдова меня не засекли, а странное совместное недомогание спишут на что-нибудь, пускай сами придумывают. Вернувшись в отель, я оценил добычу. На 100 джонок хватит, или на 3 Хок-Айлендера, после чего стал собираться. Из Лондона уходил в Индию чайный клиппер, одно из самых скоростных судов современности. И именно на него по прибытии я и купил билет. Отплытие завтра с отливом, но лучше подготовиться заранее и занять свою каюту. Оставив вещи в каюте и зарезервировав себе место в трюме под 2 среднеразмерных ящика, я направился в порт. Оружием в Англии не особо торговали, но не так, как в современной мне. Огнестрел, конечно, продавался неохотно, но я нашел одного поставщика, что занимался продажей крупного оружия. Среди слона боев я нашел даже несколько мортир и старых пушек. Меня это не удовлетворило, но я заинтересовался, когда мужичок завлекающим голосом предложил купить последнюю новинку английской оружейной мысли и, откинув чехол с чего-то непонятного мне, спокойно предъявил 57-миллиметровую морскую пушку, которую я сконструировал для береговой охраны Российской империи. На месте штампа казенного пушечного завода была затертость, мужичок догадался убрать улику. Причем пушка была с тумбой, позволяющей стрелять с палубы любого судна. Их планировалось ставить на паровые катера пограничной службы. Снарядов оказалось порядка 50, бронебойные и осколочные. Купил я и пушку, и снаряды к ней, а также еще два ружья с широкими раструбами, созданных для подавления бунтов. Я такими пользовался в свое время. Хорошие дробовики. Но эти посовременней будут, хотя тоже дульнозарядные. Не забыл я для них взять капсюли, порох, пыжи и свинец кусками. Проследив, как заколотили крышки ящиков с оружием, я вместе с ними прибыл на борт клипера и погрузил их в трюм. Дробовики же убрал в свою оружейную сумку. Они у меня просто завернуты в брезент были, и нес я их в руках. Боеприпас к ним был сложен вместе со снарядами в один из ящиков. Плавание прошло замечательно. Пару раз мы попали в бури, да один раз погода испортилась. Но кроме двухдневного дождя, что позволил команде пополнить запасы пресной воды, ничего особенного не происходило. Ни пиратов, ничего подобного не было. Скукота. Видимо, из-за нее я и устроил сексуальную контрреволюцию на отдельно взятом судне. Думаю, ни команда, ни другие пассажиры ни о чем не подозревали. Все дело оказалось в двух дамах в дорогих платьях. Увидел я их только на второй день плавания. До этого они питались в своей каюте, которую делили пополам и которую не покидали. Это оказались молодые жены британских офицеров, что навещали родственников на острове, пока их мужья-оккупанты служили в Индии. Меня позабавило, как гордо они себя держали. Прямые спины, зонтики в руках. Невозмутимые лица и спокойные разговоры. Настоящие леди высшего света. Наши каюты были рядом, и девушки жили за тонкой перегородкой, так что я решил воздействовать на них. На третий день обе дамы были немного не в себе. Это было видно по слегка красным лицам и растрепанной одежде. Еще бы! Я их через стенку обучал, а это посильнее виагры будет. Короче говоря, мужиков они хотели так, что хоть на стенку лезь. Тогда, заметив, как они бросали на команду и офицеров оценивающие взгляды, на следующую ночь я продолжил тихонько через окно на корме проник к ним в каюту. Думаете, они меня прогнали? Ха-ха, сейчас. На руках отнесли в койку. Все хорошо, но общая кровать довольно широкая. У них была, но очень скрипучая. Так что следующую ночь они меня встретили на полу, куда перенесли все постельное белье. Так и плыли. Дамы были довольны. Я очень доволен приключениями. Остальные пассажиры предавались отдыху. Через месяц плавания все-таки шторма повлияли на срок прибытия. Мы вошли в порт Бомбей. Это был конечный пункт клиппера. Возвращался он в Англию через пару дней после разгрузки-загрузки. Дамы холодно попрощались со мной, делая вид, что между нами ничего не было, и направились к встречающим. Там были трое солдат в красных мундирах. Они начали грузить вещи, что были с дамами. Также был офицер, муж одной из дам. Второй, видимо, не смог встретить свою супругу. Служба. Проследив, как на пирс сгрузили мои ящики, я нанял местных грузчиков и большую арбу, куда всю мою поклажу погрузили. Ящики были оставлены на плотном портовом складе. Там гарантировали их сохранность. А я проехал в гостиницу со своими личными вещами. Первым делом по прибытии я изменил пигментацию кожи и теперь мало чем отличался от местных. После этого я занялся поисками судна, что шло в Китай. Такое нашлось только на второй день. Голландский парусник шел туда, и свободные места на нем были, так что я сразу озаботился погрузкой своих вещей, и на четвертый день мы отплыли в Гонконг с заходом в Сингапур. Я продолжал на всякий случай путать следы. Изъяснялись тут на многих языках, но самым ходовым был английский, так что я не терялся. До отплытия голландского брига я прогулялся по порту, с интересом изучая китайские джонки и прикидывая по их внешнему виду, подойдут они мне или нет. К сожалению, в порту их было всего 4 единицы. К тому же это были транспортные суда, большие. Мне такие были не нужны. Я больше архитектуру постройки смотрел. Посмотрим по пути. Может, еще что попадется интереснее. На бриге до Сингапура мы плыли 2 недели. И это было еще довольно быстро, так как мы не заходили в другие порты. Просто судно было не особо скоростное. Я так понимаю, днище у него изрядно обросло. Воды тут были теплые, идеальные для курортов. Я бы искупался, но судно было в движении. В самом Сингапуре выбор джонок был куда более обширен. Тут их было порядка 1,5 сотен. Некоторые маленькие, как я и хотел.